Альбер вздрогнул при этих словах, потому что по мере того, как говорил Бошан, в его уме вставал рассказ Гайде. И он вспоминал все, что рассказывала прекрасная гречанка об этом поручении, об этом перстне и о том, как она была продана и уведена в рабство. «И какое впечатление произвела речь графа?» — с тревогой спросил Альбер. «Сознаюсь, она меня тронула и всю комиссию также», — сказал Бошан. Тем временем председатель стал небрежно проглядывать только что переданное ему письмо, но с первых же строк оно приковало к себе его внимание. Он прочел его, перечел еще раз и остановил взгляд на графе де Морсер. «Граф», — сказал он, — «вы только что сказали нам, что визирь Янины поручил вам свою жену и дочь?» «Да, сударь», — отвечал Морсер, — «но и в этом, как и во всем остальном, меня постигла неудача. Когда я возвратился, Василики и ее дочь Гайде уже исчезли». «Вы знали их?» «Благодаря моей близости к Паше и его безграничному доверию ко мне, я не раз видел их. Имеете ли вы представление о том, что с ними сталось?» «Да, сударь. Я слышал, что они не вынесли своего горя, а, может быть, и бедности. Я не был богат. Жизнь моя вечно была в опасности, и я, к великому моему сожалению, не имел возможности разыскивать их». Председатель нахмурился. «Господа», — сказал он, — «вы слышали объяснение графа де Морсер. Граф, можете ли вы в подтверждении ваших слов сослаться на каких-нибудь свидетелей?» «К сожалению, нет», — отвечал граф. «Все те, кто окружал визиря и встречал меня при его дворе, либо умерли, либо рассеялись по лицу земли. Насколько я знаю, я единственный из всех моих соотечественников пережил эту ужасную войну. У меня есть только письма Али Табелина, и я представил их вам. У меня есть лишь перстень, знак его воли, вот он. У меня есть еще самое убедительное доказательство, а именно, что после анонимного выпада не появилось ни одного свидетельства, которое можно было бы противопоставить моему слову честного человека, и, наконец, моя незапятнанная военная карьера». По собранию пробежал шепот одобрения. «В эту минуту, Альбер, не случись ничего неожиданного, честь вашего отца была бы спасена».